Казаки стали постреливать, красные легли. В бинокль Григорий видел, как красногвардейцы заработали лопатками, окапываясь. Над ними запорхала сизая пыль, перед цепью выросли крохотные, как возле сурчиных нор, бугорки. Оттуда полыхнули протяжным залпом. Перестрелка возгорелась. Бой грозил стать затяжным. Некоторая нерешительность и тягостное недоумение, владевшие казаками вначале, как будто исчезли. Бодрое настроение их поддерживала батарея, на рысях прискакавшей на позиции. Первый батарейный взвод, выдвинутый в огневое положение, открыл огонь. Григорий послал коноводам приказ подвести коней. Он готовился к атаке. Четыре орудия поочередно слали снаряды туда, за поваленные ряды пшеницы. Но сверх Григорьева ожидания орудийный огонь не внес заметного замешательства в цепи красных. Они отходили неспешно, организованно и уже выпадали из поля зрения сотни, спускаясь за перевал в балку. Григорий, посадив на коней, повел свою сотню вслед ушедшим за бугор красным. Красные заняли следующий хутор, но сдали его без сопротивления. Три сотни вешенцев и батарея расположились в нем. Напуганные жители не выходили из домов. Казаки сновали по дворам в поисках съестного. Григорий спешился возле стоявшего на отшибе дома, завел во двор, поставил у крыльца коня. Он пошел было в дом, но вдоль улицы показались трое верховых казаков чужой сотни. Они гнали небольшую кучку пленных красноармейцев. Артиллеристы засуетились, повставали, обметая пыль с гимнастерок и шаровар. Поднялись и офицеры. В соседнем дворе кто-то радостно крикнул: «Ребята, пленных гонят! Брешу, и вот тебе, Матерь Божья!» Из дворов спеша выходили заспанные казаки. Подошли пленные, 8 провонявших потом, изузоренных пылью молодых ребят. Их густо окружили. «Где их забрали?» – спросил командир батареи, разглядывая пленных с холодным любопытством. Один из конвойных ответил не без хвастливого удальства: «Вояки! Это мы их в подсолнухах возле хутора переловили. Хоронились чисто перепела от коршуна. Мы их с коней узрили и давай гонять. Одного убили». Красноармейцы напуганно жались. Они, очевидно, боялись расправы. Глаза их беспомощно бегали по лицам казаков. Лишь один, с виду постарше, коричневый от загара, скуластый, в засаленной гимнастерке и в прах измочаленных обмотках, презрительно глядел поверх голов чуть косящими черными глазами и плотно сжимал разбитые в кровь губы. Был он коренаст, широкоплеч. На черных, жестких, как конский волос, кудрях его приплюснуто зеленым блином сидела фуражка со следом кокарды, уцелевшей, наверное, еще от германской войны. С виду он казался равнодушным, но вольно отставленная нога до коленного сгиба, уродливо толстой от обмотки, дрожала мелкой ознобной дрожью. Остальные были бледны, безличны. Один он бросался в глаза дюжим складом плеч и татарским энергичным лицом. Может быть, поэтому командир батареи обратился к нему с вопросом: «Ты кто такой?» Мелкие, похожие на осколки антрацита, глаза красноармейца оживились, и весь он как-то незаметно, но ловко подобрался. «Красноармеец, русский. Откуда родом?» «Пензенский». «Доброволец, гад?» «Никак нет. Старший унтер-офицер старой армии. 17-го попал, и так вот до этих пор». Один из конвоиров вмешался в разговор: «Он по нас стрелял, вражина!» «Стрелял?» – кисло нахмурился Исаул и, уловив взгляд стоявшего против него Григория, указал глазами на пленного. «Каков? Стрелял, а? Ты что же, не думал, что возьмут? А если ты это сейчас в расход?» «Думал отстреляться». Разбитые губы поежились, виноваты усмешки. «Каков фрукт? Почему же не отстрелялся?» «Патроны израсходовал. И Саул похолодел глазами, но оглядел солдата с нескрываемым удовольствием. «Небелизованные мы, ваше высокоблагородие! Саратовские мы, Балашовские!» — заныл высокий, длинношеий парень, часто мигая, поскребывая ржавато-ржавый волос. Григорий щемящим любопытством разглядывал одетых в защитные молодых парней, их простые мужичьи лица, невзрачный пехотный вид. Враждебность возбуждал в нем один скуластый. Он обратился к нему насмешливо и зло, на что признавался. «Ты, небось, роты у них наворачивал? Командир? Коммунист? Расстрелял, говоришь, патроны? А мы тебе за это шашками посекем, это как?» Красноармеец, шевеля ноздрями раздавленного прикладом носа, уже смелее говорил. «Я признавался не от лихости. Чего я буду таиться? Расстрелял, значит, признавайся. Так я говорю. Что касаемо казнить, я от вас...» И опять улыбнулся. «Добра не жду, на то вы и казаки». Кругом одобрительно заулыбались. Григорий, покоренный рассудительным голосом солдата, отошел. Он видел, как пленные пошли к колодцу напиться. Из переулка взводными рядами выходило сотни пластунов.